Кому? Розе. Тема Ре-Ре. Пивозащитные очки. Вовсе нет. Я предпочел бы быть на его месте. Не делай ничего, чего не сделал бы я. От кого? Розе. Кому? Алекс. Тема Ре-Ре-Ре. Пивозащитные очки. Это мы еще посмотрим. С волосами покончено. Пора приступать к остальному. Завтра расскажу, как все прошло. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Выпускной. Ну, как все прошло? Уверен, у тебя похмелье. Буду ждать твоего письма не позднее завтрашнего дня. Хочу знать все. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема выпускной. Ты получила мое прошлое письмо? Я звоню тебе, но никто не берет трубку. Что случилось? Надеюсь, ты просто очень занята подготовкой к грандиозному переселению. Напиши мне скорее, пожалуйста. Стеф. Рози, перестань избегать Алекса. Расскажи ему про выпускной. Алекс даже мне написал. Пытался выяснить, что случилось. Не мне же ему об этом рассказывать. Бедняга в полной растерянности. Он просто хочет узнать, кто что сделал, где и когда. Рози. Я не собираюсь ему рассказывать, кто кого сделал. Стеф. Хе-хе. Рози. Это не смешно. Стеф. А по-моему, ужасно смешно. Да расслабься ты, ведь уже 3 недели прошло. Рози. 3 недели, ты уверена? Стеф. Ну да, что? Рози. Черт возьми. Связь с Рози прервана. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Эй! Рози, куда ты пропала? У тебя что, проблемы с почтой? Ответь, прошу тебя. Тебе уже пора садиться в самолет, иначе ты пропустишь начало семестра. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Рози, прошу тебя. Ты что, сердишься на меня? Прости, что я не смог приехать на бал, но я думал, что ты все понимаешь. Не могло же все пройти так плохо с комбайном Брайаном. Что ты делала весь этот месяц? Это уже просто смешно. Почему в вашем доме никто не берет трубку? Я жду ответа. Алекс. Миссис Дюн. Здравствуйте, Элис. Это Алекс. Я пишу, чтобы узнать, что случилось с Рози. По правде говоря, я уже начинаю волноваться. Это очень странно, что от нее столько времени нет вестей. У вас дома постоянно включен автоответчик. Вы получаете мои сообщения? Может быть, вы все куда-то уехали? Пожалуйста, дайте мне знать, что у вас все в порядке, и попросите Рози позвонить мне. Всего наилучшего. Алекс. Дорогая Сандра, Алекс всю неделю оставляет нам сообщения. Он ужасно волнуется за Рози. Я знаю, что ты волнуешься из-за того, что он волнуется за Рози, и поэтому и пишу, чтобы ты знала, что происходит. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Ты не приедешь в Бостон. Мама сегодня сказала мне, что ты не приедешь в Бостон. Пожалуйста, объясни мне, что происходит. Я не знаю, что думать. Я что, что-то не то сделал? Рози, что бы ни случилось, я все пойму. Я всегда готов тебе помочь. Расскажи мне, что с тобой, пожалуйста. Я уже просто с ума схожу. Если ты не выйдешь на связь, я сам прилечу в Ирландию, чтобы увидеть тебя своими глазами. Целую, Алекс. От кого? Стефани. Кому? Рози. Тема. Я возвращаюсь. Сестренка, Рози, родная, не волнуйся. Постарайся успокоиться. На все есть свои причины. Может быть, это и есть твой путь. Может быть, ты и не должна была ехать в Бостон. Я вылетаю первым же рейсом.